С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересует признание литературного неудачника с 16-летним стажем? Что поучительного в его исповеди? Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование. Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удается располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными. Я дважды был женат и оба раза счастлива. Наконец, у меня есть собака, а это уже излишество. Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски? Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья. Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля. Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу. Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением. Да нет же, в том-то и дело, что нет. Я выслушал сотни откликов на мои рассказы. И никогда ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. 13 лет назад я взялся за перо. Написал роман, 7 повестей и 400 коротких вещей. На ощупь побольше, чем Гоголь. Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. Как минимум одним неотъемлемым правом. Правом обнародовать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи. За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства? Я должен это понять. Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою творческую биографию. Это будут приключения моих рукописей, портреты знакомых, документы. За окном ленинградские крыши, антенны, бледное небо. А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину один. Лист бумаги. Счастье и проклятие. Лист бумаги. Наказание мое.